Thank you. We'll be right back.

We'll be right back. смотри, сука, темнота на коле глаз. Или дружкая одежда у каждого из нас. Далеко под нас, и ты сделала плохом. За себя нам не обидно, каждый к бою готов. Выбивать же, как и ружить, мы тобой идем. А на небе ходят тучи, пахнет вечным дождем. Бесконечного удара.